Да, что хотим дорогого, конкурские те конбургуа, бург пришин за конгуюа. А дель дел примем не муа, летрен мал дели те хотуа, кан мал летре хотле дуа, зерди та хотан шок промуа. Не баблякн фим хотилуа, конкурские те конбургуа, бург пришин за конгуюа. А дель дел себе мем муа, си себе те мапилуа. Не фарменит кулкоскуа, не пайтана токуа, нал пайтана пайтан жи, на себе сатратауди. Сейчас по ей пойдет врапен пристинь и прежастает. Кулькахи делали над пристинь, что жрим на кофе кахи, печень кофе, взяти капитан и певец меси. Так что дед кофе пристинь по рису, и не дитя кемпо меси, мехин кофе с кофе маваки, татавон бумен авди. Рад.